Отче наш, да приидет Царствие Твое. Господь царствует везде, во всем видимом мире, есть на всяком месте и во всех ангельских соборах. Он царствует своим бесконечным могуществом и правдою, и над злыми духами, и над злыми или неправедными людьми. Одних из них он связал вечными узами мрака на суд великого дня, а других наказует различно и в этой жизни, и накажет в будущей огнем неугасимым. Но он истина не царствует в бесах и нечестивых людях истиною своею, потому что в них ложь. Не царствует любовью, ибо в них злоба. В нечестивых людях не царствует верою, не царствует надеждою и любовью, не царствует в них точным исполнением своих законов. Что же мя завете, Господи, Господи, и не творите я же глаголю? Заповеди моя соблюдите. Царствуя в каждом малейшем естественном действии моего тела и души, например, в слове, ибо его законом повинуется мое тело в питании, покое, сне, росте, хождении, мысль и слово по его законам строятся и движутся. Но не царствует всегда в моем сердце, в моих расположениях сердечных и в моем свободном произволении. Я часто склоняюсь к злу и творю зло вместо предлежащего мне добра. Я часто противлюсь ему, его законам. Я часто маловер, невер, самолюбец, гордец, презритель других, завистник, скупец, любостяжатель, сребролюбец, плотоугодник, угождая всячески грешной своей плоти, честолюбец, нетерпелив, раздражителен, ленив, не делаю или делаю очень мало добрых дел, и то больше по стечению обстоятельств, чем по свободному расположению и влечению сердца, не со стражду страждущим, как членом единого тела церкви, словом, не царствует во мне Господь помышлениями, чувствами и делами веры, надежды и любви.